Глава 16. В рококо мы прибыли через полчаса. Еще минут 10 кокетки спорили, в какую ловчонку направить свои стопы. «Только в Гуччи», — настаивала Кока. «Фу, в Гуччи вся улица ходит», — скривилась Николета. «Только в Тотсе». «Кошмар», — закатила глаза Кока. «Обувь для старух. Лучше к Ферре». «Гадость. Начнем с Балдинини». «О, я всегда знала, что у тебя со вкусом проблемы. Еще предложи в Саламандру заглянуть». «Вот что. Послушай меня, идем в Ти-Джей Коллекшн». «С ума сойти!» — всплеснула ручками Николета. И я невольно отметил, что маменька нацепила на правую длань 3 кольца, а на левую целых 4. «Да, в эту коллекшн одни подростки заглядывают». «Ты ничего не понимаешь в современной моде, а ты в качестве!» — не осталось в долгу Кока. Тут милые подружки задохнулись от нахлынувших на них ласковых чувств друг к другу и временно захлопнули на помаженные ротики. Я воспользовался тревожным затишьем. «Вон, видите, там огромный салон? В нем, кажется, представлены все перечисленные вами марки. Просто походите от полки к полке, гляди, что-нибудь и понравится». «Ладно», — смилостивилась Николета, — «пошли». Мы вошли в огромный зал, набитый самой разнообразной обувью, и я ощутил легкий приступ тошноты. Ноги сами собой понесли меня к диванам, установленным в центре зала. Посижу пока спокойно. «Я пойду слева направо», — взгвизнула маменька. «Лучше справа налево», — мигом заспорила Кока. «Ну и ступай себе», — обозлилась Николета. Кока пошла направо, к ней поспешили две продавщицы, маменька недовольно прикусила нижнюю губку, потом прощебетала. «Ваня!» Я было сделал вид, что крайне увлечен разглядыванием журнала, но в зале, очевидно, из-за того, что дело катило к ночи, было всего 3 продавщицы. Две бросились к Коке, около маменьки оказалась лишь одна девушка, и Николета, страдающая от недостатка внимания, решила приставить меня к себе. «Ваня!» Пришлось встать и подойти к ней. «Не смей никуда убегать», — прошипела Николета и пошла вдоль полок. Мы с девушкой потащились за ней. Маменька резво бежала между стеллажами, изредка вскрикивая: «Ужас! Гадость! Безвкусица!» Мы нарезали таким образом 3 круга. И, наконец, девушка-консультант не выдержала. «Если вы объясните мне примерно, какую обувь желаете, я попытаюсь вам помочь». Николета глянула на девчонку, как солдат на вож. «Любезная», — пропела она, — «мне надо такое... Ну, в общем, эдакое. Понятно? Элегантное или повседневное?» «Ну, — завела маменька, — обувь, подходящую мне, ясно?» Девушка кивнула и сняла с полки ботиночек черного цвета на абсолютно плоской подошве, модной во все времена. Подобную обувь носили в 60-е, 70-е, 80-е, 90-х и будут носить в 2010-м, в 2020-м, в 2030-х годах. Беспроигрышный старушечий вариант, удобный как кроссовки, мечта многих пенсионерок, давно простившихся с мыслями о модных покупках. «Вот», — защебетала девушка, — «очень подходящие для вашего возраста. Во-первых, устойчивые, во-вторых, практичные, цвет черный, в-третьих, теплые, ноги мерзнуть не станут, в-четвертых, они дешевые, прямо суперцена, в-пятых, у них очень хорошее качество. У нас последняя пара осталась, другие на смерть давно разобрали». Я вжал голову в плечи. «Сейчас Николета, превратившись в торнадо, растопчет несчастную дурочку, посмевшую намекнуть на отнюдь не девичий возраст покупательницы». Но Николета неожиданно мирно спросила. «На что разобрали?» «На смерть», — спокойно повторила глупышка. «Ну, такие берут, чтобы покойник в гробу прилично выглядел». «Мне пока рано в могилу», — процедила сквозь зубы маменька. «И вообще...» Тут девица, явно не обладавшая умом и сообразительностью, совершенно случайно сказала фразу, которая спасла ее от жуткого скандала. «Если хотите модную вещь, вон те поглядите». Она ткнула пальцем в самый верхний ряд, где стояли узконосые сапожки. Уж извините, мне их никак не достать. Может, вашего мужа попросить?» С этими словами девушка повернулась ко мне. «Вас не затруднит сапожки снять? У вашей супруги какой размер?» Лицо Николеты разгладилось. В глазах погас мстительный огонь, на губах заиграла радостная улыбка. Заявление продавщицы очень ей понравилось. А особую ценность ему придавала наивность говорящей. Глупышка была не способна специально сделать лицемерный комплимент. Она на самом деле приняла меня за молодого Альфонса, существующего при старенькой богачке. Я расслабился. Убийство в торговом зале откладывается. «Душенька», — пропела Николетта, — «сейчас я вам объясню. Я бы хотела лодочки не черные, с острым носом и закругленным мыском, высотой до середины голени, на шнуровке, но без всяких шнурков. Естественно, самой лучшей фирмы. Цена не имеет никакого значения. Главное — отменное качество». Я уставился на маменьку. Она издевается? Мстит таким образом несчастной, вынужденной работать по ночам дурочке за смертные ботинки? Но торгашка отреагировала совершенно спокойно. А каблук? «Хорошо бы на шпильке», — мечтательно протянула маменька. «Но чтобы на плоской подошве». Я затряс головой. Сейчас девчонка сообразит, наконец, что обувь не может быть одновременно на каблуке и бизонова. Продавщица пробежала глазами по полкам и уверенно что-то сняла. Я принялся разглядывать небольшой сапожок. Колодка была выполнена в виде классической лодочки, острый мыс, который заканчивался легким закруглением. До щиколотки они были кожаными, дальше шел деним, и лодочка превращалась в невысокий сапожок. Посередине конструкции виднелась шнуровка, но при более детальном изучении выяснилось, что она фальшивая. На самом деле это была молния. Сапог украшал длинный острый каблук, но одновременно и толстая, слегка утрированная платформа. Николета взвизгнула и принялась мерить. Я же старательно пытался скрыть удивление. «Кто бы мог подумать, что на свете существует такая обувь? Лодочка, но до середины голени, с острым и закругленным мысом, со шнуровкой без шнурков и одновременно с каблуком и бизонова. «Беру», — заявила Николетта, — «страшно удобные, прямо в них и уйду». 15 000, — пискнула продавщица. Николетта отмахнулась от нее. «Теперь сумочку к ним подберем. Прямоугольную, но круглую. На длинном ремешке, таком коротком, чтобы и в руках ее держать, с карманом для мобильного, только не внутри, и с тремя внутренними отделениями, но чтобы в сумке было всего лишь одно». У меня снова закружилась голова. Но продавщица поняла Николету и принесла сумку. И мне вновь с удивлением пришлось признать, что подобное изделие существует в природе. Ремень у него на кнопках, потому легко менять длину. Кармашек для мобильника висит на ремешке. Два отделения открываются снаружи, третье внутри, и при помощи небольших хитро пришитых тесемочек прямоугольная сумочка легко трансформируется в круглую. «Классно!» — заверещала Николета. «Как раз то, что мне нужно!» 20 000, — заявила девчонка. Я покорился судьбе. Больше $1000 за туфельки и сумочку? Ничего, Николета скоро отчалит в Карловы Вары, ее не будет почти месяц. Лично мне ничего покупать не надо. Нора оплачивает мне даже бензин. Будем считать, что сейчас покупаю себе свободу. Разве жалко заплатить за нее? Хотя жаба душит меня все сильнее и сильнее. Ох, нехорошо быть жадным, ох, нехорошо. Аутотренинг не удавался. Едва я начал приходить в себя, как по залу пролетел резкий голос Коки. «Смотри, что мне дали!» Я машинально повернул голову и увидел, что морщинистая ручонка Коки, украшенная кольцами с раритетными изумрудами, с безупречно сделанными гелиевыми коготками, держит кошелечек, расшитый ярким бисером, дешевую подделку, какие обожают девочки-подростки. «Это мой подарок!» — гордо сказала Кока. В глазах маменьки заполыхала обида. Она повернулась к продавщице. «А мне что дадут?» «Ничего», — та мотнула кудлатой головой. «Почему?» — возмутилась маменька. «Коке вручили презент. Чем же она лучше, чем я?» «Ваша знакомая сделала покупок на 40 тысяч», — объяснила торговка. «А у вас лишь на 35 вышло. Эксклюзивные подарки дают лишь тем, кто оплатил чек на сумму свыше 40 тысяч». «Но я тоже хочу такой кошелек!» — капризно топнула ножкой Николетта. «Ты же можешь потратить столько, сколько я!» — подлила масло в огонь Кока. Николетта побагровела. «Глупости!» Ее глаза заметались по полкам. Я наклонился к продавщице и шепнул. «Сколько стоит это портмоне?» 100 рублей!» — последовал тихий, быстрый ответ. «Не покупайте его. Жуткая дрянь!» Я полез за деньгами, но тут Николета, издав крик команчей, бросилась к витрине. «Дайте вон те, коричневые с пуговкой, они как раз 5000 стоят». «Какой размер?» 40. «Но сапожки брали 38-го размера», — удивилась девица. «Правильно, у меня он и есть». «Зачем же те 40-е хотите?» «Домработница отдам», — призналась Николета. «Я тоже могу 40 тысяч потратить, даже больше». И кошелек мне тоже дадут. Я сел на диван. В этом вся Николетта. Ради глупой безделицы ценой в 100 рублей абсолютно ненужной ей вещи, которая будет мгновенно зашвырнута на полку, забыта там, маменька готова потратить еще 5000. И у нее нет никаких сомнений, что я все оплачу. Пока продавщицы выписывали чек и упаковывали коробки, маменька с Кокой встали у прилавка с табличкой «Модные аксессуары». Кока выбрала себе перчатки. Мама захотела 2 пары. Кока тогда взяла еще и ремешок. Николета надулась, но потом радостно вскрикнула. «Дайте мне ключницу, а мне футлярчик для губной помады». «Визитницу! Мне еще фляжку! Сигаретницу!» «Ты же не куришь!» — решил я вмешаться в шопинг. «Но скажи на милость, к чему она тебе?» «Ваня, я хочу!» «Ужасно зависеть от кого-то материально», — щебетала Кока, выуживая из портмоне карточку виза. «Я сама себе хозяйка!» Это была чистейшей воды неправда. Коке посчастливилось удачно выдать замуж дочь. Вернее, сначала узнав, что ее нежная кошечка, воспитанная гувернантками и играющая на рояле Лорочка, собирается связать свою судьбу с простым инженером, мастером буровых установок, Кока чуть не сошла с ума и попыталась сделать все, чтобы расстроить намечающуюся свадьбу. Но Лора оказалась девушкой с железным характером. Окажись я в подобной ситуации, мигом прогнулся бы под Николету. А Лора просто ушла к любимому, уехала с ним в Тюмень. «Моя дочь живет на буровой вышке», — билась в истерике Кока. «Мой зять ходит в грязной робе». «За что мне это испытание? Господи, за что?» Но через несколько лет, уже после перестройки, Лора вернулась в Москву очень богатой женщиной. Каким-то образом нищий инженер сумел стать хозяином нефтяного бизнеса. Сейчас он в буквальном смысле качает свое материальное состояние из скважины. А Кока, мигом прикусив раздвоенный язык, полюбила зятя изо всех сил. Он, не желая иметь ничего общего со зловредной тещей, поступил просто. Вместо того, чтобы выгнать ее из своего дома и поставить жене ультиматум, чтобы ее мамаши при нем в доме не было, он разрулил ситуацию по-другому. Купил старухе «Мерседес», нанял шофера и вручил кредитную карту. Теперь Кока швыряется деньгами и катается на авто по кофейням. Правда, один раз в самом начале, едва получив карту виза, Кока попыталась закатить Лори скандал на вечную тему «Ты меня не уважаешь, вот другие дети к своим родителям иначе относятся». Она как раз довела Лору до слез и, очень довольная результатом своих действий, отправилась вечером в ресторан. Когда пришел час расплачиваться, метрдотель вернул ей карточку. «Простите, но ваш счет блокирован». «Как? Почему?» — принялась возмущаться Кока. «Не может быть, там полно денег». В полном негодовании она позвонила зятю. Что ей сказал муж Лоры, я не знаю, но после этого случая мать более никогда не устраивала дочери скандалов, а счет больше не блокировался. «Еще сигаретницу!» — каменным тоном повторила маменька. «Вместе вон с той лампочкой!» «Она не продается», — ответила продавщица. «Это элемент декора магазина». Кока и Николета принялись хищно оглядываться по сторонам. «Ладно», — сдалась первой Кока. «Поехали домой. А то Ваня с таким кислым лицом маячит, словно уксуса хлебнул». «Да, Николета, просить детей об одолжении — последнее дело. Обязательно дадут понять, что им трудно и неудобно с матерью. Ночь ведь, времени полно, но нет». Он сидит, как на иголках. Вот поэтому у меня шофер. Впрочем, хочешь, давай отправим Ваню домой, а сами вернемся на моей машине. Нет, — проронила Николета. Тут еще очень душно, у меня голова заболела. Я совсем забыла, — ухмыльнулась Кока. Ты же сама денег не имеешь, за тебя сын расплачивается. Маменька побагровела и огромным усилием воли сдержалась. На обратной дороге она мрачно молчала, и я понял — это затишье перед бурей. Когда я внес ее покупки в прихожую, Николета заявила: «Вава, изволь завтра же открыть для меня визу!» Я решил опустить ее с небес на землю. «Николета, у меня нет такого количества денег, как у мужа Лоры. Он вор!» «И что?» — захлопала ресницами маменька. «Я не краду ископаемые богатства Родины». «И очень жаль!» — заявила Николета. «Мог бы тоже подсуетиться. Видишь, мать вынуждена во всем себе отказывать». Она пнула носком нового сапожка груду пакетов и выпалила. «Боже, как тяжело жить нищей! Просто из окна выброситься хочется!» Я пошел вниз, ощущая себя дровосеком, который весь день в суровом одиночестве пилил многометровые деревья, а потом складывал их в штабеля. На следующий день, после излишне обильного завтрака, на который подали одну закуску и два горячих блюда, Нора велела мне: «Значит так, немедленно отправляйся к этой Ларисе. Надо...» — закончить фразу она не успела, потому что затрезвонил ее личный мобильный. «Слушаю», — рявкнула Нора. «Говорите». «А, Олег, да, я тебя искала. Ну-ка, объясни мне на милость, зачем ты послал к нам сумасшедшего?» «Как кого?» «Кирилла с автомойки. Натуральный псих с диагнозом». «Ладно, потолкуем потом». «Хорошо». Она отсоединилась и буркнула: «Езжай к Ларисе». Но я сначала позвонил ей и услышал звонкий детский дисконт. «А мама на работе?» «Будь другом, подскажи ее телефон». «Я девочка». Протренькал голосок. «Хорошо, но все равно, как позвонить твоей маме на службу?» «Сейчас, 250». Я предпринял еще одну попытку соединиться с дамой и услышал вежливо равнодушное: «Галахаус, здравствуйте. Будьте любезны, Ларису. Какую?» Пришлось снова звонить ей домой и уточнить фамилию. Следующая попытка отыскать Ларису на службе оказалась более удачной. Услыхав просьбу позвать Журкину, секретарь сразу переключила меня на нужную комнату, и я услышал глуховатое сопрано. «Слушаю. Лариса, к вашим услугам. Вы сейчас никуда не уйдете? Мы работаем до 6. Мне необходимо с вами поговорить. Подскажите ваш адрес». «Пишите», — без всякого удивления ответила Лариса. «Паспорт обязательно с собой прихватите. У нас пропускная система». Я взял документ, вышел во двор и наткнулся на Валеру, который, чертыхаясь, ходил вокруг ленд-крузера. «Опять теща просит в деревню мебель везти», — улыбнулся я. «Что на этот раз? Никелированная кровать с шишечками, шифоньер производства 930 года или кожаный диван с полочкой для 7 слоников?» Валера ругнулся. «Да нет, кошки, заразы! Ну с какой стати они на мой джипешник лезут? Словно им тут медом намазано. Орут, когтями царапают, по крыше и капоту катаются, всю машину сгадили». «Да вы ее в гараж ставьте», — посоветовал я. «Ведь у вас есть место в подземном паркинге?» «Меня оттуда выперли», — покачал головой сосед. «За что?» — изумился я. «Не имеют права. Оплата парковки включена у нас в квартплату». «Так кошки, заразы!» — заорал Валера. «Они и туда пролезли!» «Как только попали! Небось, через вентиляцию просочились. Эти дряни везде протиснутся. Орали всю ночь, визжали. Их охрана гоняла. Гоняла, а толку что? Стрелять уже хотели. Чуть притихнут и снова. Вот и выкатили ленд-крузер наружу. Да ну и понятно. Ну, не чертовщина ли, а? Рядом ваш Мерседес стоял и Гелендваген Федора из 12-й квартиры. Чуть поодаль мини-купер. Константин из 15-й своей дочке подарил. Все надеется, за руль сядет и пить бросит. Но ни одна сволочь хвостатая на другую машину не посмотрела. Все на моем ленд-крузере кучковались. А вонища! Даже на мойке скривились и тройную оплату попросили. И снова он забегал вокруг ленд-крузера, качая головой. Я сел за машину. Что ж, разберет, что за мысли бродит в ушастых кошачьих головах. Может, они решили объявить войну концерну «Тойота»?